В тот день в Мадриде было очень жарко. Поздно вечером его увезли в больницу. Умер он в июле. К счастью, в Сан-Хуане его заменил Гильермо Мартинес, который стал моим лучшим другом. Уже при нем я спел в Андре Шинье, постановку запланировал еще Матила. Потом я выступил в Сан-Хуане в Паяцах и Кармен и принял участие в концерте вместе с Ренатой Скотто. Через 4 месяца после смерти Альфреда безвременно скончался Мануэль Агилар, который был инициатором моего прослушивания в мексиканской опере в 1959 году. Одобрение и поддержка Агилара оказались весьма важными в начале моей карьеры. Одна из самых крепких нитей, связывавших меня с Мексикой, оборвалась. В самом начале 1978 года я отправился в Милан, чтобы участвовать в «Дон Карлосе», который транслировали по телевидению из «Ла Скала». В спектакле были заняты Маргарет Прайс, Елена Образцова, Рената Брузон и Евгений Нестеренко. Дирижировал Аббаде, постановку осуществил Лука Ранкони. Мой ангажемент явился результатом тяжбы между «Ла Скала» и «Раи» с одной стороны и фирмой «Унитель» и «Караяном» с другой. Дело в том, что месяц назад очередной сезон в «Ла Скала» открылся «Дон Карлосом», где в главных ролях были заняты Френни, Каррерас, Капучили и Гиауров. В то же время они подписали контракт на участие в телеэкранизации спектакля под руководством Караяна. Караян и Унитель не разрешили им петь в другом телепоказе. Взаимные обвинения в этой истории были совершенно дикими, однако в результате состав исполнителей пришлось заменить для того единственного спектакля, который транслировали по телевидению. Вскоре я поехал в Париж для записи осуждения Фауста Берлиоза, оратории, которую я никогда не исполнял на сцене. Дирижировал Даниэль Баренбойм. Мы с Баренбоймом обедали у Рубинштейна в его парижской квартире примерно за неделю до того, как великому пианисту исполнилось 90 лет. В основном мы беседовали о музыке, женщинах и сигарах. Дэнни и Рубинштейн курили сигары Монте-Кристо. Чтобы получить максимум удовольствия, каждую надо курить, смакуя, не меньше 3 часов. Я не курю, но воочию убедился в наслаждении, испытываемом моими коллегами. Через несколько недель мы с Ренатой Скотто записали альбом дуэтов под руководством Курта Герберта Адлера. Во время записи у нас было слишком много репетиций, кроме того, мы отчаянно мерзли, и это не прошло даром, у меня начались серьезные вокальные трудности. Наступил, пожалуй, худший период, если не считать эпизода 10-летней давности, связанного с исполнением партии Лейнгрина. Вначале я не отменял своих выступлений и спел 5 спектаклей «Отелло» в Мюнхене с Френи и Капучили под руководством Клайбера. Вспоминаю это как сплошной кошмар. Мне следовало отменить спектакли, а я не мог решиться. Между тем дела шли все хуже. В апреле, когда я пел в Мадриде «Манон Лиско», Караян прислал телеграмму с просьбой выручить его. Он дирижировал «Вене Трубадуром». Один из спектаклей должны были показывать по телевидению на весь мир. С тенором что-то произошло, и представители фирмы «Унитель» приехали за мной. Они собирались отправить меня из Мадрида в Вену, чтобы заткнуть эту брешь. Однако я отказался прервать мадридские выступления, поэтому пришлось изменить даты спектаклей в Вене. Весьма важная возможность показать себя представилась не в лучшее для меня время, когда вокальные трудности ощущались довольно отчетливо. Хотя в основном спектакль прошел хорошо, некоторая напряженность, конечно, ощущалась, особенно когда я пел «Кабалетту». Сам Караян был режиссером постановки, и я заметил, что он много внимания уделял зрительному аспекту. Его волновало, как спектакль будет смотреться на экранах телевизоров и из зрительного зала. Когда маэстро замечал, что некоторые мизансцены у певцов не особенно выигрышны, он старался их изменить. Спев 2 раза в «Трубадуре», я отправился в «Ла Скала», где должен был выступить в 4 спектаклях «Манон Лиско». Партия Дегре довольно сложная, а я был не в лучшей форме. В конце концов, у меня хватило ума отказаться от записи «Паяцев», которую мне предстояло сделать в июне с Рикардо Мутти. Сначала сотрудники фирмы EMI и даже сам Рикардо думали, что реальная причина моего отказа кроется в несогласии с намерением Рикардо записать оперу так, как написал ее автор, без традиционно вставляемых в партию канио си бекара и си бемоля и без фразы